Глава 31. А потом все завертелось. Я застряла на Соесе в статусе богини. Надо сказать, весьма сомнительной богини. Меня определили в Академию Демиургов, но тамошние чистокровные ученики презирали выходцев из производных миров. Не сказать, чтобы и мне они нравились. Я могла думать только о том, чтобы поскорее попасть на Землю. Строила планы, замышляла побег. На крайний случай собиралась окончить это проклятое обучение меньше, чем за 7 лет, а в идеале узнать, как путешествовать меж миров, не пробивая брешь, и сбежать. С утра до ночи я штурмовала учебники и не покидала библиотеку. Однажды я и правда познакомилась с Таносом. Это оказался молодой красивый мужчина с пепельными волосами и умным взглядом серых глаз. Он был со мной добр и приветлив. Именно Танос впервые показал мне меморию. Башню на окраине города, под куполом которой расположилось самое странное устройство, что мне доводилось когда-либо видеть. Там хранилась вся информация обо всех мирах, в том числе и в видеоформате. То есть я могла прийти туда и посмотреть любой момент из прошлого любого мира, как фильм. Вообще-то я туда приходить не могла, ученикам это запрещалось. Но с Таносом меня пустили. Он показал мне, как погиб мой брат, что стало с Кризой и Элерией, с Брусниром, Шаймором и другими Вальдарами. Я тяжело переживала судьбу брата и очень хотела надеяться, что эта сила Бреши свела его с ума, заставила стать предателем и в итоге превратила в монстра. Несмотря на запрет, ночами я пробиралась мимо охранника и забиралась в башню по стене, прилегающей к горе, точнее, взлетала. Летать я все еще могла, даже в этом мире. Здесь для этого приспособлены очень удобные диски, а в обувь встраивалось нечто вроде магнитов. Риск свалиться с такого диска существенно уменьшался. Конечно, здесь было много и других приспособлений для полетов, но мне нравились именно эти. Они напоминали доску, которую я использовала на Земле. Я частично разобрала черепицу и проделала в крыше дыру, через которую протискивалась внутрь башни. Внутри без специального допуска делать нечего. Миры закрыты, и на экран можно вывести только обучающие видео и базовые истории. Поэтому я воровала карточку у Сатины, потом навещала ее и возвращала пропуск обратно, потом снова утаскивала. В мемории стоило приложить ее к устройству на входе, мне открывался доступ почти ко всем мирам в любые промежутки их истории. Я садилась на один из мягких двухместных диванов и движением пальцев в воздухе вызывала нужную картинку. В мемории я проводила много часов, пересматривала свое прошлое, вновь проживала долгие вечера с мамой и дедом. Можно сказать, заново узнала своего отца, я ведь была совсем малюткой, когда он умер. Теперь я узнала его лучше, чем знал кто-либо. Я видела детство родителей, вместе с ними радовалась и огорчалась. В этом месте они опять становились живыми, а я напрочь застряла в прошлом. Понимала это, но ничего поделать не могла или не хотела. Однажды я спросила у Таноса, мог бы он оживить моих родных. Он посмотрел на меня печально, покачал головой и ответил: «Каждый мир живет по своим законам. Я, конечно, могу их нарушать, но не стану. Мертвых не вернуть. К тому же они снова умрут через каких-то 50 лет, а ты проживешь еще тысячелетия. Нет, Анели, я не верну их». Дальнейшие мои уговоры упирались в такую же реакцию, но я все равно пыталась. Много раз пыталась, пока Танос не начал избегать меня. Еще я часами наблюдала за Антоном. Мои чувства к нему никуда не делись. Они жгли меня, я тосковала и считала дни и часы до того момента, когда смогу вернуться к нему. Пусть он выбрал Леру, но я хотела просто быть рядом с ним, иногда видеть, дружить, просто слышать его голос, видеть его глаза. Соест — чудесный мир, сказочный, и все мы здесь волшебники. Даже не знаю, почему я не прижилась в нем. Хочешь летать — летай, хочешь искусство — твори, хочешь знания — сколько угодно. Телепортация — удобная штука, бесконечные возможности, комфорт и даже роскошь, и много-много магии. Уборка в доме, вкуснейший обед, новое платье или смена внешности — все доступно по щелчку пальцев. Развлечения? Какие только душа пожелает. Отдых или приключения в любом из миров. Правда, доступ в самые популярные миры платный, но для тех, у кого не хватает средств, есть множество бесплатных предложений. Никаких болезней и около десятка тысяч лет жизни впереди. Меня коробило от этой цифры. Так много, что сложно представить. Я не хотела всего этого. Я хотела на Землю. Шли годы, но для меня особо ничего не менялось. Разве что я становилась умнее и старше. Дружила я здесь только с Сатиной. Мои одноклассники-демиурги смотрели на меня, как на выскочку, на существо второго сорта. Ни разу никто из них не забыл, кто я и откуда. Судя по высокомерию, они мало чем отличались от людей. А может быть, я видела в них только то, что хотела видеть, держалась отстраненно, ни с кем не шла на контакт и постепенно превратилась в закоренелую одиночку. Только через 3 года у меня появился новый друг, новый странный друг. В одной из ночей я снова пробралась в меморию и была крайне расстроена тем, что карточка Сатины больше не дает доступа к истории Земли. Неужели я больше не смогу даже издалека смотреть на своих друзей? Что бы я ни делала, все без толку. Тогда-то он и появился, напугав меня до чертиков. Материализовался на соседнем диване и уставился на меня своими желтыми глазищами с вертикальными зрачками. Огромный, размером с меня котяра. Красивый, в черно-белую полоску, он несколько раз умыл мордочку лапой, давая мне возможность насладиться своим видом. С грацией, присущей всем кошкам, спрыгнул с дивана, подошел ко мне и заговорил. «Возможно, тебе интересно. Доступ к земле временно пропал. Там какие-то неполадки из-за недавних повреждений брешью. Сейчас экстренно ищут ее создателя, Филериэля. По слухам, он путешествует где-то в Бейкинском архипелаге, и найти его не так просто. Меня зовут Ридикулум». «Там что-то серьезное?» — испугалась я. «Не знаю. Я рассказал тебе все, что слышал, случайно, краем уха. Не настолько серьезное по логике вещей, иначе послали бы спецгруппу разбираться». «Кто ты такой, почему я раньше тебя не видела? И что ты здесь делаешь?» «Ба, сколько вопросов. Поосторожнее со мной, я хрупкий». Кот запрыгнул на диван рядом со мной и растянулся на спинке. Свесил морду и уставился на меня сверху вниз. «Я так же, как и ты, учусь в академии, только на 2 курса старше. И я, как и ты, не истинный. Мой производный мир далеко отсюда, и радует меня только то, что уже через 2 лет я смогу туда вернуться». После этого знакомства у меня появился друг. Я звала его покороче, Ридиком. Он не спорил. Он тоже был одиночкой. И ему было вдвойне сложнее, чем мне, ведь он выглядел совсем как не демиурги. Несмотря на разницу во внешности, у нас нашлось много общего. Мы оба скучали по друзьям, с которыми разлучила судьба, и жили только ожиданием, что когда-то сможем вернуться. Застряли в прошлом, как говорила Сатина. Не случайно наше знакомство случилось в мемории. Ридик тоже часто пробирался в это место и тоже без разрешения. Он умел становиться невидимым. Даже опытные демиурги не сразу могли обнаружить его, если он того не хотел, только если знали, где искать. В следующие 2 года мы много времени проводили вместе. Обучение Ридика подходило к концу, и я с ужасом представляла, как проведу оставшиеся курсы снова в полном одиночестве. Кстати говоря, я уже научилась закрывать брешь. В теории, конечно, но нас этому научили. Я бы хотела на этом и закончить, но меня не отпустили. Правила, видите ли. Я почти ничего не знала о судьбе Земли и иногда просыпалась от кошмаров в холодном поту. Сатина уверяла, что все в порядке, но я не очень-то верила. А потом нашли Филериэля. Я обрадовалась. Теперь он все там починит и все наладится. А через 2 года я вернусь к друзьям и заживу по-человечески. Все пыталась встретиться с Филериэлем, чтобы разузнать все лично, познакомиться, но долго не могла его поймать. Однажды я весь день просидела возле Института человеческих миров, зная, что Создатель Земли там и рано или поздно выйдет. Вечером так и случилось. Филериэль только отмахнулся от меня, узнав, что я интересуюсь Землей. «С ней покончено. Списать, да и дело с концом». Больше ничего вразумительного я от него так и не добилась, хоть и требовала более чем настойчиво. Заносчивый демиург забрался в летающую прозрачную капсулу, захлопнув дверцу перед моим носом, и был таков. Я же понеслась за помощью к Сатине. Она пообещала разузнать, что к чему завтра с утра. Я провела бессонную ночь, шагая из угла в угол по своей спальне. Мне казалось, каждая минута промедления может стать непоправимой. К обеду Сатина рассказала мне, что Филериэль не захотел заморачиваться и поправлять мир, к которому давно потерял интерес. Ничего страшного там не произошло, работы на 2 дня, но Создатель вправе мир списать, и он своим правом воспользовался. «Что значит списать?» — в ужасе спросила я. «Уничтожить», — виновато опустила глаза Сатина. «Когда?» — выдохнула я. «Земля в очереди на утилизацию, ты ничего не сможешь изменить». «Когда?» — настойчиво потребовала я. «Через неделю». А дальше началась моя личная неделя в бездне. Я билась в закрытые двери, требовала и устраивала скандалы. Все бесполезно. Заведенный порядок вещей лбом не пробить, независимо от того, насколько сильно хочется. Я исчерпала все возможности, оставалось разве что устроить войну, но в одиночку это сделать проблематично. И тогда мне на помощь пришел Ридик, предложив действовать не напрямик, хитростью. «Знаешь, Аннели, всю эту неделю я не носился вместе с тобой и не пытался кого-нибудь покусать, как делала ты. Ты могла подумать, что я плохой друг, но я кое-что узнал и придумал». «Говори, я тебя умоляю», — рухнула я на колени перед креслом, в котором лежал, свернувшись клубочком, Ридик. «Земле конец через 10 часов». «Мир не уничтожат, если в нем будет находиться кто-то из богов. Система утилизации будет выдавать ошибку ровно до тех пор, пока кто-то из демиургов находится на планете». Скучающим тоном, будто сообщает нечто будничное, выдал полосатый кот. Я молчала с минуту, потом сказала: «Я должна попасть на Землю». Ридик мурлыкнул в знак согласия. «Но ты не можешь попасть на Землю. Здесь открытие бреши запрещено. А в зону, где это можно, тебя не выпустят без проклятого диплома об окончании Академии». «Что же делать?» «Есть одна идейка», — выдал Ридик, и уголок его рта чуть приподнялся в подобие кошачьей улыбки. «Пожалуйста, не томи», — взмолилась я. «В парке развлечений есть одна брешь. Нам с тобой нужно будет пробраться туда вечером. А там делов-то. Тебе нужно прыгнуть в брешь и найти Землю. Помнишь, как это сделать? Помнишь, как потом закрыть брешь?» «Помню. Я выучила это 1000 раз, а потом еще раз 1000 раз для верности повторила», — кивнула я. «Не хочу ждать до вечера. Идем сейчас. Если что-то пойдет не так, совсем не останется времени». «Сейчас нельзя. Сейчас рабочий день, там полно посетителей и полно охраны. Ты все испортишь, поторопившись. Вечером там останется лишь один охранник, которого я возьму на себя», — довольно щурясь сообщил Ридик. Я обняла его за шею и погладила по загривку. «Спасибо, что ты у меня есть». «Может быть, ты забыла, но я не совсем кот, и все эти обнимашечки мне не по душе», — проворчал Ридик, отворачиваясь. «Не поверишь. Но те коты, которых я знала, сказали бы то же самое», — улыбнулась я. Мои нервы превратились в натянутые струны, пока я дожидалась вечера. «Что, если мы не успеем?» — спрашивала я по дороге в парк развлечений. «Остался час до уничтожения Земли». «Мы успеем, не паникуй», — отвечал шагающий рядом черно-белый кот. Хвост он держал трубой, и это добавляло оптимизма. «Что, если они уничтожат мир вместе со мной?» — продолжала паниковать я. «Прецедентов не было». «Что, если они вытащат меня оттуда силой и вернут на Соес?» «Не вытащат. Ты же знаешь, что путешествие в Эмире — дело добровольное. Насильно туда не запихнешь». Мы пробрались на территорию парка, нашли нужное здание. «Прячься!» — кивнул на ближайшие раскидистые кусты Ридик. Я нырнула туда, а огромный котяра громко стукнул лапой в дверь и повторил несколько раз. Через пару минут дверь отворилась, на порог вышел охранник и осмотрелся. Ридик стал невидимым уже давно, теперь даже я не знала, где он сейчас находится. Вдалеке что-то загремело. Охранник что-то пробурчал себе под нос и пошел проверять. Едва он отошел на приличное расстояние, я бросилась внутрь здания. Где находится брешь, я примерно знала, но заблудилась в бесчисленных хитросплетениях коридоров. «Ты провалишь всю миссию, если будешь заниматься бессмысленным спринтом», — перепугал до полусмерти Ридик, проявляясь в метре от меня. «Пошути мне еще, как раз для этого время», — напряженно выпалила я. «За мной!» — деловито махнул хвостом мой странный друг и помчался вперед. Через минуту я стояла перед небольшой брешью, с трудом переводя дыхание. «Надеюсь, у тебя не будет из-за меня неприятностей», — обернулась я к Ридику. «Я никому не по зубам», — хмыкнул котяра и подошел ко мне. «Можешь погладить на прощание, так уж и быть». Я улыбнулась и схватила его в охапку. «Спасибо. Без тебя ничего бы не вышло. Я буду по тебе скучать». «Увидимся еще. Столько лет впереди. Тебе пора, я слышу, как топает охранник». Я сделала шаг к бреше, услышала: «Удачи, Аннели», и шагнула в черный провал.